Хикари согласился с ним. Ага, кроме деревьев на окраинах тренировочного полигона, он почти полностью опустошен. Наруто огляделся и сказал: «Тренировочный полигон снова стал таким. Дедушка Хокаге ничего не говорит, и как деревья восстанавливаются каждый раз?» Фудзин усмехнулся и сказал: «Напротив, он поощряет использование тренировочных полигонов в полную силу, чтобы мы могли тренироваться и становиться сильнее. Кроме того, такие вещи очень распространены, когда вы тренируетесь. Если он начнет придираться к мелочам, тогда никто не будет использовать тренировочные полигоны, и сила наших ниндзя уменьшится». На лице Наруто появилось озадаченное выражение, когда он задался вопросом: «Неужели это настолько обыденно? Наш тренировочный полигон ни разу так не пострадал, хотя мы тренировались так долго». Фудзин ответил: «В любом случае, не стоит беспокоиться об этом. Я попрошу его пересадить сюда деревья еще раз. Он не будет против». Наруто и остальные кивнули. Они часто сталкивались с явлением, когда тренировочный полигон из бесплодной пустоши превращался в пышное зеленое место, полное густых деревьев. Конечно, они не знали, что некий человек будет полностью истощен из-за необходимости выполнять такую изнурительную задачу. Фудзин создал 5 теневых клонов и оставил их со своими учениками, чтобы те присматривали за их тренировками на полигоне. Тем временем Фудзин отвел Наруто к берегу реки, чтобы тренироваться на открытом пространстве. Фудзин подумал: в оригинальной истории он подглядывал у горячих источников. Однако можно с уверенностью сказать, что это не было совпадением. Он, должно быть, почувствовал Наруто таким же образом, но Эбису по очевидным причинам не смог бы этого обнаружить. Ну что ж, интересно, подойдет ли он ко мне открыто, или все еще будет околачиваться где-то там. Мысли Фудзина были прерваны Наруто, который спросил: как мне усилить свое дзюцу? Фудзин посмотрел на него и сказал: что ж, прежде чем я научу тебя этому, я научу тебя новому дзюцу. Это дзюцу ранга Б под названием «Техника бесконечного прорыва». Это более продвинутая версия техники великого прорыва и дзюцу, которое я использую чаще всего. В будущем использую его. Наруто озадачился и спросил: разве вы только что не говорили, что ранг дзюцу не имеет значения? Зачем тогда вы учите меня дзюцу более высокого ранга? Фудзин поднял бровь и спросил: когда это я такое говорил? Я лишь сказал, что у обоих есть свои преимущества и недостатки. Дзюцу более высокого ранга, как правило, более отточена и не имеет недостатков, присущих дзюцу низшего ранга. Взамен они потребляют больше чакры. Например, ветры, создаваемые техникой бесконечного прорыва, намного острее и интенсивнее по сравнению с техникой великого прорыва. Когда вы сталкиваетесь со слишком большим количеством врагов или врагом, который быстро на ногах, этот дзюцу будет гораздо лучше. Есть еще кое-что, что тебе нужно запомнить. Наруто внимательно слушал, пока Фудзин спрашивал: ты заметил, что можешь выдерживать гораздо дольше, чем другие, во время тренировок или боев? Наруто тут же кивнул и сказал: да, я могу тренироваться намного дольше, чем Сакура и даже Саске. Фудзин сказал: это потому, что твои запасы чакры огромны. Несмотря на твой юный возраст, твои запасы чакры одни из самых больших в деревне. Вот почему я решил научить тебя этой технике. В отличие от других, ты можешь вливать большое количество чакры в дзюцу и увеличивать его силу сверх того, что обычно возможно. Кроме того, твоя чакра не закончится так легко, как у других. Глаза Наруто расширились. Он воскликнул: быть того не может. Насколько велики мои запасы чакры, насколько они больше, чем у Саске? Фудзин улыбнулся и ответил: забудь о Саске, твои запасы чакры даже немного больше моих. В деревне не так много ниндзя с запасами чакры больше, чем у меня, а тебе всего 12. К тому времени, как тебе исполнится 16, твои запасы чакры превзойдут всех остальных в деревне на значительном уровне. Наруто тут же воскликнул, шокированный и счастливый: обалдеть, да я же крут. Фудзин усмехнулся и сказал: ага, и хотя твои таланты в других аспектах довольно плохи, ты значительно превосходишь остальных по запасам чакры. Радость Наруто немного уменьшилась, когда он удрученно спросил: и зачем так прямо говорить? Фудзин усмехнулся и ответил: что ж, я должен убедиться, что ты остаешься приземленным. Кроме того, большое количество чакры не так уж полезно, если ты не знаешь, как ею воспользоваться. Так что тренируйся усердно. Техника усиления дзюцу позволит тебе выделиться среди сверстников. Внимательно смотри, я покажу тебе ручные печати техники бесконечного прорыва. Она довольно похожа на технику великого прорыва, так что ты должен освоить ее к концу дня. Завтра мы будем практиковаться в усилении». Наруто кивнул и внимательно наблюдал за Фудзином. Фудзин объяснил ему принцип действия дзюцу, показал ручные печати и продемонстрировал, как их выполнять. Наруто немедленно приступил к тренировке. Пока Наруто тренировался, Джирайя достиг поместья Фудзина, размышляя: «Значит, это дом мальчика, о котором сенсей так много рассказывал. Почему он живет на окраине? Здесь нет ничего интересного». Хаэм, на лице Джирайи появилась хмурая гримаса, когда он пробормотал: «Что-то здесь не так». Он сконцентрировал чакру в глазах, сосредоточившись на доме Фудзина. Его глаза расширились, а челюсть отвисла. Книга, которую он держал, выпала на землю, так как его руки забыли ее держать. Он воскликнул: «Какой псих это сделал?» Свет, исходящий от печатей, был настолько сильным, что Джирайя не видел ничего, кроме самих печатей. «Забудьте о доме Фудзина, даже стены поместья были не видны». В горле Джирайи пересохло, когда он пробормотал в неверии: «Это, сколько здесь печатей? Тысячи? Десятки тысяч? Или сотни тысяч? И Наруто здесь живет?» Джирайя собрался с мыслями и задумался. «Сенсей приказал это, или это сделал тот мальчик? Столько печатей. Они хотели удерживать Девятихвостого здесь на случай, если он когда-нибудь вырвется из Наруто. Или сенсей хочет заточить всех девять хвостатых зверей здесь?» Как бы Джирайя не пытался проанализировать, он никак не мог понять происходящего. Он подумал: «Мне нужно будет обсудить это с сенсеем». Хотя рядом с поместьем Фудзина не было прохожих, вспышка Джирайи привлекла внимание нескольких ниндзянбу, которые мгновенно появились на стенах, чтобы увидеть, кто это. Поняв, что это Джирайя, они почтительно поприветствовали его, прежде чем продолжить свои обязанности. Увидев, что один из их саннинов вернулся в деревню, их боевой дух возрос. Джирайя подумал про себя: «Мне нужно встретиться с Наруто». Он отвернулся от поместья Фудзина и посмотрел в сторону тренировочного полигона на противоположной стороне от его дома. Он собирался сделать шаг, когда его ноги внезапно застыли. Он пробормотал: «Почему тренировочный полигон тоже кажется странным?» Его глаза снова засветились, когда он наблюдал за тренировочным полигоном. Книга, которую он только что поднял, снова упала, и на его лице вновь появилось неверие. «ПС, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Джулиану и Дивону за поддержку на Patreon. 657. Глава 651. Тайны. 657. Глава 651. Тайны. Джирайя снова взял в руки книгу, не отрывая взгляда от тренировочной площадки. Он задумался: «Что происходит в деревне? Я понимаю, когда защищают особняк, но почему на тренировочных полигонах тоже тысячи печатей? Если бы я не использовал природную чакру для обнаружения, я бы, возможно, даже не заметил Наруто внутри этой плотной сети печатей. Позвольте мне посмотреть, что он там делает». Джирайя замер. Небольшое количество природной чакры проникло в его тело и смешалось с его собственной чакрой. Примерно через полминуты его глаза начали меняться, становясь похожими на жабьи. Однако, поскольку количество поглощенной природной чакры было крайне малым, он не приобрел других жабьих черт. Конечно, этого малого количества природной чакры было недостаточно, чтобы Джирайя вошел в режим отшельника. В бою оно тоже было не очень полезно. Вместо этого оно служило лишь одной цели – сенсорному восприятию. Хотя сенсорное восприятие с использованием природной чакры занимало больше времени и временно ограничивало его подвижность, оно имело несколько преимуществ. Во-первых, другие сенсоры не могли обнаружить того, кто их чувствует. Это делало его идеальным для тайных миссий, которые Джирайя часто выполнял, будь то для деревни или для себя. Что еще важнее, традиционные печати не могли блокировать сенсорные техники, основанные на природной чакре. Если бы Джирайя использовал другие методы для поиска Наруто, он бы никогда не смог почувствовать его на той тренировочной площадке, так как она блокировала все, кроме техники пространственно-временного обнаружения Фудзина и техник Сэндзюцу, поскольку у Фудзина не было печати для их нейтрализации. Джирайя был удивлен, что Наруто больше не было на тренировочной площадке. Вместо этого он почувствовал его на некотором расстоянии у реки. Он подумал: Значит, Наруто теперь тренируется там. Похоже, он осваивает какую-то технику ветра. Тот, кто рядом с ним, должно быть, Сузуки Фуджин. Глаза Джирайи вернулись в нормальное состояние, когда он подумал: «Я пойду туда, то место куда лучше, чем любое из этих двух». Джирайя пошел в ту сторону, размышляя: «Все же, я не ожидал увидеть такие картины по возвращении в деревню. Люди открыто празднуют, что 16-летний ниндзя дважды победил Орочимару. Дом, спрятанный за тысячами печатей, без чего-либо подозрительного внутри. И пятеро детей, практикующих кеткигинкай, которым не место в Конохе. Жизнь полна загадок. Возможно, стоит использовать часть из них для моей следующей истории. Юная принцесса заточена отцом в таком доме, в то время как ее принц проходит через сущий ад, чтобы воссоединиться с ней. Да, эта книга должна стать настоящим хитом». Джирайя тут же записал свои идеи для следующей книги, планируя еще несколько исследовательских поездок. Через пару минут после ухода Джирайи в особняк вошел страж Анбу. Он хотел встретиться с Фуджином, но обнаружил, что того нет на месте. Поэтому он быстро передал сообщение обезьяне, прежде чем уйти. Обезьяна отправилась на тренировочную площадку, чтобы сообщить Фуджину о послании. На берегу реки Фуджин наблюдал за тренировкой Наруто, когда получил воспоминания от своего теневого клона. Он подумал: «Хаэм, Хирузин хочет меня видеть, это касается того, что он сказал вчера». Фуджин создал теневого клона, чтобы тот присматривал за тренировкой Наруто, и мгновенно переместился к зданию Хокаге. В другом месте на лице Орочимару читалось замешательство. Если бы кто-то из его подчиненных был рядом, их бы удивило такое выражение на лице их господина. Орочимару пробормотал: «Где Кабуто? Почему я до сих пор ничего о нем не слышал?» Орочимару ожидал, что Кабуто найдет его вскоре после этого. В конце концов, прикрытие Кабуто было раскрыто. У него не было причин оставаться в Конохе. Зная, что им предстояло подготовить нападение на Коноху, Кабуто должен был быть рядом с Орочимару, помогая ему во всем. Однако он не только не вернулся, но даже не отправил Орочимару ни одного сообщения. Первый вопрос, который возник у Орочимару, заключался в том, был ли Кабуто захвачен Конохой. Однако он быстро проанализировал: «Нет, этого не может быть. Я ушел только после того, как не смог больше его отследить. Фуджин и Какаши тоже не должны были его найти. И Сенси все еще был в башне. К тому же, даже если бы они его выследили, они бы не смогли захватить его бесшумно. Битва привлекла бы внимание всех в Конохе. Так что они не смогли бы сохранить это в тайне, и я бы уже получил донесение. Если только Кабуто не предал меня». Орочимару не был уверен в этом предположении. Он подумал: «Кабуто очень предан мне. Несмотря на то, как он себя ведет, я уверен, что он охотно отдал бы мне свое тело и почувствовал бы себя польщенным, если бы я попросил. Однако у него есть история перехода на другую сторону. Но что могла Коноха предложить ему, чтобы он предал меня?» Орочимару долго размышлял, но не мог придумать никакого разумного предположения. Он подумал: «Нет, этого не может быть. У меня такое чувство, что происходит что-то еще, что-то очень подозрительное. Но что бы это могло быть?» По необъяснимой причине лицо Фуджина возникло в сознании Орочимару, но у него не было ничего, что могло бы заставить его поверить в причастность Фуджина. В конце концов, с точки зрения Орочимару, хотя Фуджин и был силен, он был всего лишь обычным ниндзя Конохи, который, как и все остальные, находился под влиянием Хирузина. Не подозревая о мыслях Орочимару, Фуджин прибыл в кабинет Хирузина. К его удивлению, в кабинете присутствовали два генина и один джонин из Кусагакури. Он довольно легко опознал их и посмотрел на Хирузина, гадая, зачем его вызвали. Хирузин заметил его взгляд и сказал: «Фуджин, это Кура Кусаханая. Он, джонин сенсей этого отряда Кусагакури. Он хотел кое-что у тебя спросить». Фуджин перевел взгляд на Ханая и подумал: «Он здесь из-за Карин? Учитывая ее способности, неудивительно, что Кусагакури обеспокоена. Но если они так волновались, зачем вообще прислали ее сюда со столь слабыми товарищами по команде?» Взгляд Фуджина напряг Ханая. Будь на его месте кто-то другой, он мог бы попытаться быть более агрессивным, чтобы получить больше информации. Однако перед призрачным мечником, недавно победившим Орочимару, он не смел проявлять никакой агрессии. Ханай уважительно сказал: «Как вы знаете, в их отряде также была девушка. К сожалению, они разделились на второй день и так и не смогли ее найти. Мне было интересно, знаете ли вы что-нибудь об этом или о ее местонахождении?» Фуджин небрежно ответил, если она пропала так давно, она, вероятно, мертва. Это довольно часто случается в лесу смерти. Что касается ее местонахождения, вы думаете, я был там, чтобы нянчиться с генинами? Ханай тут же ответил, нет, конечно, нет. Однако этот экзамен был неестественным. В конце концов, Орочимару вмешался в экзамен. Если бы он нацелился на Карин, у нее не было бы ни единого шанса против него. Фуджин возразил, я сражался с Орочимару в самый первый день, он больше не входил в лес смерти. Поскольку она пропала на второй день, он не должен иметь к этому никакого отношения. Фуджин перевел взгляд на двух генинов и спросил, когда вы видели ее в последний раз, и как вы разделились? Вид их сенсея, ведущего себя так покорно, напугал генинов. Свирепый взгляд Фуджина заставил их вспотеть от страха. Оба чувствовали, что их головы слетят с плеч, если они солгут. Они тут же выложили все как на духу. Фуджин презрительно посмотрел на них и сказал, «Вы оставили своего товарища по команде одного в этом опасном лесу, и вам хватает наглости прийти сюда и требовать от нас объяснений? Вы вообще пытались ее искать или просто проигнорировали тот факт, что она пропала?» Генины тут же ответили, «Мы пытались ее искать, но не смогли найти. Вместо этого мы нашли только ее одежду, очки, немного засохшей крови и несколько прядей ее волос». Выражение лица Ханай стало мрачным, когда он увидел, что генины выболтали все, однако он не винил их. Столкнуться одновременно с Фуджином и Хирузином было крайне тяжело для него, несмотря на весь его опыт. Для двух неопытных генинов сопротивляться любому из них было невозможно. Фуджин перевел взгляд на Ханай и сказал, «Судя по уликам, боюсь, Канаха мало что может сделать. Она должна быть уже давно мертва и, возможно, уже в желудке какого-нибудь дикого зверя». Ханай неохотно кивнула и сказал, «Я понимаю, спасибо за сотрудничество». Он посмотрел на Хирузина и поблагодарил его, прежде чем уйти. Фуджин подождал, пока они уйдут, прежде чем повернуться к Хирузину и сказать, «Это было странно, с каких это пор Кусагакури стали беспокоиться о генине, который не смог выжить в лесу». Прим автора, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Экстратхитс, Джулиану, Джо, Маленькому Лантину и ДЖ, Рогу за поддержку на Patreon. 658. Глава 652. Напряженные переговоры. 658. Глава 652. Напряженные переговоры. Из каких это пор Куса стала беспокоиться о генинах? Спросил Фуджин с таким невозмутимым видом, что его бы никто и заподозрить не смог. Хирузин ответил. Личность этой генин была особенной. Она принадлежала к клану Узумаки и обладала превосходными целительскими способностями. Фуджин нахмурился и спросил. Клан Узумаки, что она тогда делала в Кусагакуре? Учитывая нашу историю, разве мы не должны были принять всех выживших Узумаки? Хирузин вздохнул и ответил. Похоже, ее мать нашла там убежище. К сожалению, к тому времени, как я узнал об их существовании, они уже осознали полезность ее способности и начали выжимать из нее все соки, постоянно держа под защитой. Единственным способом спасти ее было вырезать слишком много ниндзя-кусы, что в тот момент было бы неразумно. Она умерла несколько лет назад, и ее дочь заняла эту роль. С тех пор они эксплуатируют и ее. Фуджин задумался и произнес, «Какая жалость! Вам следовало рассказать мне об этом раньше. Возможно, мы могли бы что-то для нее организовать и принять Ванбу, как и остальных детей». Хирузин посерьезнел и сказал, «Фуджин, ты не должен смотреть на каждую ситуацию сквозь одну и ту же призму. Похищать генина, участвующего в экзамене на Чунина, это то, чего никогда нельзя делать, независимо от того, кто это. Даже если мы спрячем такого генина в Анбу, тайна рано или поздно раскроется. Как только это станет известно, каждая вражеская деревня воспользуется этим как возможностью втоптать нашу репутацию в грязь. Наши союзники станут опасаться наших намерений и перестанут отправлять своих талантливых генинов на экзамены на Чунина. И когда наши генины отправятся в другие деревни для участия, они покусятся на наших талантливых генинов. В результате экзамен на Чунина потеряет свой смысл, а наши союзы станут крайне непостоянными и ненадежными. Это станет огромным ударом для деревни, когда разразится следующая Великая война. Если ты хочешь похитить и принять кого-то из вне Канахи, то делать это нужно, когда они находятся вне Канахи, точнее, вне страны огня. Таким образом, даже если кто-то укажет на нас пальцем, мы сможем выдумать любую историю, чтобы выглядеть хорошими парнями. Например, если бы я знал об этих двух Узумаки до того, как Куса осознала их важность, я бы отправил Анбу, чтобы похитить их обеих. Мы привезли бы их в Канаху и держали в тайне. В будущем, когда Куса поймет, что они у нас, я бы выдумал историю о том, как наши ниндзя спасли их от похитителей, которые сбежали, увидев ниндзя Канахи, и что мать с дочерью попросили защиты у Канахи. Таким образом, даже если они будут знать, что эта история выдумана, они ничего не смогут сделать и смогут лишь смириться с этой потерей. Фуджин внимательно слушал и анализировал. Хаем, это правда. Я не учитывал геополитических последствий такого шага. Хотя, честно говоря, я особо не анализировал это и просто сказал это, потому что это было бы естественным шагом, и потому что Хирузин теперь ничего не может сделать с Карин. Фуджин кивнул и сказал, я не учел этих факторов. Спасибо, что сообщили. Хирузин улыбнулся и сказал, в будущем тебе стоит это делать. Будь ты лидером скрытой деревни или простым переговорщиком, всегда нужно учитывать все аспекты, чтобы в долгосрочной перспективе не навредить деревне. В любом случае, оставь этот вопрос. В любом случае, уже слишком поздно это обсуждать. У меня была еще одна причина позвать тебя сюда. Хирузин встал со своего кресла и сказал, следуй за мной. Хирузин мгновенно покинул кабинет, и Фуджин быстро последовал за ним. Стражники Анбу также бросились за ними, но с трудом поспевали. Через минуту Фуджин и Хирузин стояли перед тем же домом, что и почти 6 лет назад. Фуджин сказал, в этот раз он здесь раньше. Раздался громкий лязг металла, когда Хирузин кивнул и сказал, да, я попросил его приехать как можно скорее. Я не так часто это делаю, поэтому он не откажет в моей просьбе. Фуджин кивнул. Они вдвоем направились к дому. Сердце Хирузина обливалось кровью от мысли, во сколько ему обойдется этот визит, но он взял себя в руки, думая, хотя это и будет стоить деревне немало, Фуджин все же победил Рачимару. Он дважды вынудил его отступить. Дать ему эту награду не так уж и неоправданно, не говоря уже о том, что для Канахи будет не лучшим знаком, если у нашего самого талантливого юноши не будет хорошего оружия. К счастью для Фуджина, Хирузин не знал о том, что у Фуджина были как клинок громового духа, так и клинки Киба. В противном случае он не стал бы тратить так много, несмотря на впечатляющие достижения Фуджина. Постучав в дверь, Хирузин подумал, что ж, это временно. Деревня должна заработать гораздо больше, просто продав часть участков вокруг зала наставлений в течение следующих 6 месяцев. Атамама открыла дверь и впустила Хирузина и Фуджина. Стражники Анбу Хирузина остались снаружи. Хирузин и Фуджин вошли в комнату, где сидел старик, одетый в белые одеяния. Позади него сидели 4 мужчин средних лет, все они были его учениками. Хирузин улыбнулся и сказал, «Рад видеть вас в добром здравии, господин Фуджи. Ваше путешествие было спокойным, Пэа». Оба появились в главе 111. Фурутани Фуджи ответил, «Рад видеть вас, как всегда, на вершине дел, лорд Хокаге. Путешествие было спокойным благодаря отряду, который вы прислали для нашего сопровождения, но моим старым костям уже тяжело так много путешествовать». Он посмотрел на Фуджина и спросил, «В любом случае, вы позвали меня сюда в столь короткий срок, чтобы изготовить для него еще один меч, верно?» Хирузин просто кивнул. Фуджи посмотрел на Фуджина и с улыбкой на лице спросил, «Каким вы хотите, чтобы ваш меч был в этот раз?» Как и Джирая, Фурутани Фуджи также слышал, как люди говорили о победе Фуджина над Рачимару. Поэтому он был гораздо более уважителен. Фуджин небрежно ответил, «Меч, который беспрепятственно проводит поток чакры ветра, будучи при этом максимально прочным и крепким, используйте лучшие материалы, чтобы ни один из этих 2 аспектов не был скомпрометирован». Глаза Фурутани Фуджи на мгновение расширились, и он посмотрел на Хирузина. Увидев, что Хирузин не противоречит Фуджину, он подумал, значит, Канаха идет на все ради создания меча. Слухи, должно быть, правдивы. Этот мальчишка действительно победил Рачимару. Он улыбнулся и сказал, создать такой меч, это путешествие того стоило. Давайте обсудим это подробнее. Фуджи немедленно сообщил Хирузину и Фуджину, какие материалы он мог бы использовать, каким будет процесс, кто из кузнецов будет ему помогать, и другие детали. Они обсудили длину, ширину и вес меча, а также другие характеристики. После того, Как все было обговорено, они наконец приступили к обсуждению самого важного аспекта, по крайней мере, с точки зрения Хирузина. Фурутани Фуджи все проанализировал и сказал: «Лорд Хокаге, учитывая все, стоимость меча составит примерно 370 миллионов риа». Хирузин уже ожидал этого, учитывая материалы, используемые для создания меча, и количество известных кузнецов, которые будут над ним работать. Однако это не было причиной соглашаться с ценой. Как только он услышал цену, на лице Хирузина появилось выражение недоверия. Он сказал: «Это слишком дорого, господин Фуджи, уменьшите цену». Фуджин взглянул на Хирузина и подумал: его актерская игра действительно хороша. Зная его, он наверняка знал, какова будет цена, еще до того, как мы вошли в этот дом. В то время как другие чувствовали бы давление, столкнувшись с Хирузином, Фурутани Фуджи не лыком шит. Он также обладал десятилетним опытом в ведении переговоров и легко раскусил игру Хирузина. Однако, учитывая положение Хирузина, он не осмелился на это указать. Вместо этого он сделал затрудненное выражение лица и ответил: «Лорд Хокаге, как вы видите, стоимость самих материалов будет очень высокой. Учитывая высокие требования к мечу и тот факт, что он нужен вам менее чем через 3 недели, я не смогу сделать это без помощи других кузнецов высшего класса. Даже если я соглашусь не включать плату за свою работу, мне придется заплатить им значительную сумму, чтобы получить их помощь в столь короткий срок». Хирузин тут же покачал головой и сказал: «Напротив, учитывая высокий уровень меча, который вы будете создавать, другие будут заинтересованы работать охотно. В конце концов, не каждый день выпадает возможность создать меч такого уровня. Если они упустят эту возможность, кто знает, когда им представится другая». Фуджи тут же ответил: «Даже в этом случае я не смогу сильно снизить цену. Максимум, я, возможно, смогу снизить ее до 350 миллионов риа». П.А. Следующая глава, визит в страну железа, последняя глава на Патреоне, одинокая битва. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. Можете прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Тедди, Терри, Сэму и Варге за поддержку на Патреоне. 659. Глава 653. Визит в страну железа. 659. Глава 653. Визит в страну железа. Максимум, что я могу сделать, это сбросить до 350 миллионов рё, сказал Фуджи, изображая выражение, будто отрывал от себя последнюю почку. Разумеется, человек, с которым он вел переговоры, не сдвинулся бы с места, даже если бы кто-то действительно так поступил. Хирузин указал, что стоимость материалов составит всего 225 миллионов рё, и начал торговаться с этой отметки. Следующие полчаса ученики Фуджи и Фуджин сидели как в первом ряду, наблюдая за переговорами двух ветеранов. Ученики Фуджи подумали: «Ух ты, я и не знал, что наш мастер так хорошо торгуется. Даже перед таким человеком, как Хокаге, он ни на йоту не отступает». Тем временем Фуджин анализировал. Как и ожидалось, его навыки ведения переговоров просто зашкаливают. «Хотя в Кусе я добился значительного успеха, мои переговорные способности основывались на угрозе применения силы. По сравнению с этим, Хирузин ни разу не угрожал силой, и все же он сторговал Фуджи до 300 миллионов рё». Пока Хирузин и Фуджи вели напряженный спор, Наруто впервые смог правильно использовать дзюцу «Бесконечное проникновение». Он тут же подбежал к клону Фуджина и воскликнул: «Фуджин, ты видел, я уже освоил дзюцу». Клон Фуджина был удивлен его энтузиазмом и ответил: «Уже освоил дзюцу? Ты ведь только один раз смог выполнить его успешно. К концу дня я хочу, чтобы ты мог выполнять этот дзюцу каждый раз безупречно». Наруто тут же ответил: «Я и это сделаю, Даттебайо. А, куда ты смотришь?» Пока Наруто говорил, клон Фуджина повернул голову и посмотрел назад. Наруто проследил за его взглядом и понял, на что тот смотрит. Внезапно его глаза расширились, и он закричал: «Ах, извращенец!» Наруто увидел седовласого мужчину, который прятался за кустом и подглядывал оттуда за девушками, веселящимися у водопада. Клон Фуджина пробормотал: «И впрямь извращенец». Он повернул взгляд к Наруто и сказал: «Давай посмотрим, чему ты научился, Наруто. Используй свое дзюцу «Бесконечное проникновение», чтобы преподать этому извращенцу урок. Наруто удивился. Он спросил. Я не смогу его контролировать и могу задеть все вокруг. Клон Фуджина сказал. Именно поэтому тебе нужно продолжать тренировать свои дзюцу, пока ты не овладеешь ими в совершенстве. Только тогда у тебя появится шанс стать выдающимся ниндзя. В любом случае, не волнуйся сейчас. Я буду направлять твое дзюцу. Внимательно наблюдай. В будущем, когда твой контроль над ветром улучшится, ты сможешь попробовать нечто подобное. Наруто кивнул, сложил ручные печати и крикнул. Дзюцу бесконечное проникновение. В то же время клон Фуджина выпустил четверть своей чакры в воздух и создал миниатюрное ветряное измерение, поскольку его чакра была довольно ограничена. Вместо того, чтобы образовать купол вокруг него, его измерение заняло область перед Наруто. Наруто направил сильные порывы ветра в ветряное измерение, позволяя клону Фуджина легко управлять ими. Джирая, который занимался своими исследованиями, внезапно почувствовал всплеск чакры позади себя и обернулся. Его глаза расширились, когда он воскликнул. «Что, черт возьми!» В мгновение ока он хлопнул ладонями по земле, и перед ним поднялась земляная стена. Он выругался. Сенси говорил, что он необычный, но не говорил же, что он полный сумасшедший. Кто, черт возьми, использует такую атаку внутри деревни? К его шоку, сильные порывы ветра обогнули земляную стену, полностью избегая ее. Будто реагируя на ветер, земляная стена тоже изменила свою форму, защищая Джираю со всех сторон. Джирай анализировал. Сенси не блефовал, когда говорил, что контроль Фуджина над ветром был до смешного хорош. Не думаю, что я когда-либо видел кого-либо хотя бы отдаленно такого же умелого в манипуляции ветром. Не говоря уже о том, что он управляет дзюцу Наруто, а не своим собственным. Интересно, каким будет его следующий ход. Хотя Джирай не искал драки, маленькая демонстрация Фуджина весьма заинтриговала его. К сожалению для него, следующий ход Фуджина был совершенно непредсказуем. За последние полчаса в доме от имама Фуджи снизил цену до 300 миллионов рё, в то время как Хирузин поднялся до 270 миллионов рё. Они зашли в тупик. Наконец, Хирузин повернул голову к Фуджину и спросил. «Фуджин, не хочешь ли ты совершить поездку в страну железа?» «Уверен, кузнецы будут готовы значительно снизить цены после встречи с тобой». Фуджин тут же потерял дар речи. Он подумал. В конце концов, даже он прибегнул к угрозе насилием. Фуджи и его ученик тут же напряглись. Они ясно понимали, что означает встреча. Фуджи анализировал. Если он действительно победил Орочимару, то никто, кроме господина Мифуне, не сможет его остановить. Однако это при условии, что он будет сражаться с Мифуне в лоб. Вся страна железа будет беспокойна, если он туда приедет. Хотя маловероятно, что Хокаге осуществит эту угрозу, мне нужно действовать осторожно. К его облегчению, Фуджин ответил. Посетить страну железа, разве это будет уместно? Учитель Ринджира обучался технике самурайской сабли у господина Мифуне. Явиться без предупреждения может быть не лучшей идеей. Хирузин тут же ответил. Ох, кто говорил о том, чтобы ехать без предупреждения? Раз Мифуне учил Ринджира, ты можешь поехать, чтобы выразить ему свое почтение. Возможно, ты даже сможешь убедить его поговорить с кузнецами, чтобы они отменили плату за работу. Он подумал, как и ожидалось от того, кого я выбрал для руководства переговорной команды Конохи. Он понял, что я хотел, чтобы он сказал. Фуджи, который искал выход, тут же сказал. Ох, я не знал, что вы так связаны с господином Мифуне. Если я сообщу об этом другим, возможно, я смогу снизить цену до 285 миллионов. Однако это абсолютный минимум, на который я могу пойти. Надеюсь, вы меня поймете, господин Хокаге. Хирузин ничего не сказал и просто смотрел на Фуджи, усиливая давление. Он подумал, 285 миллионов, это должно быть приемлемо. Я снизил цену на 85 миллионов рё. Это, наверное, максимум, что я мог сделать, если только. Видя, что Хирузин ничего не говорит, Фуджи посмотрел на Фуджина и сказал, учитывая ваш талант и потенциал, все, кого я знаю, были бы рады выковать для вас меч. На самом деле, это единственная причина, по которой я смогу убедить других. Однако господин Хокаге сказал, что вы сломали свой предыдущий меч во время битвы с Орочимару. Улыбка появилась на лице Хирузина, когда он подумал. Он наконец-то использовал этот довод. Я беспокоился, что он этого не сделает. Фуджи не заметил его улыбки и продолжил. Я понимаю, что ваш противник был очень силен, и поломка меча могла быть неизбежной. Однако мы, кузнецы, чувствуем себя униженными, когда кто-то ломает наш меч. Вот почему мне придется усердно поработать, чтобы убедить других. Фуджин поднял бровь и спросил, что в этом унизительного. Наоборот, вы должны гордиться. Мой меч треснул, когда я уничтожил им меч Кусана Гиарачимару. Тот факт, что меч, выкованный вами, достиг такого, должен быть для вас моментом гордости. Глаза Фуджи расширились от шока. Он не мог не воскликнуть. Вы уничтожили меч Кусана Гиарачимару. Фуджин кивнул и сказал, его меч был слишком прочен. Это единственная причина, по которой мой меч треснул, и почему я подчеркиваю, что мой следующий меч должен быть очень прочным. Фуджи не мог поверить своим ушам. Прочность меча Кусанаги была хорошо известна в мире ниндзя. Уничтожить его было немыслимо. Он повернул взгляд к Хирузину и заметил его улыбку. Он тут же понял. Черт, он специально дал мне эту информацию, чтобы я сам по доброй воле попал в ловушку. Как и ожидалось от того, кто десятилетиями правил одной из сильнейших скрытых деревень. И все же, если это правда, то это меняет все. Хотя меч, который я выковал, был хорош, он и близко не стоял к уровню меча Кусанаги. Если он смог использовать его для уничтожения того меча, чего он сможет достичь с мечом, который будет одним из лучших? Фуджи тут же возбудился, подумав об этом. Его дыхание стало прерывистым, и он совершенно забыл о прибыли. Он сказал, в таком случае, я, возможно, смогу снизить цену еще больше. Я не могу дать никаких обещаний, но, возможно, я смогу опустить ее до 250 миллионов рё. Хирузин улыбнулся и сказал, отлично, я оставляю это на вас, господин Фуджи. Пожалуйста, создайте меч как можно быстрее и привезите его в Коноху в течение 3 недель. Фурутани Фуджи кивнул. Он тут же покинул Коноху и направился в страну железа. Как только они снова остались одни, Фуджин сказал, это была отличная тактика ведения переговоров. Сначала вы максимально снизили цену, а затем ждали, пока он попадет в эту ловушку. Как только он вступил в нее, вы просто позволили его гордости одного из лучших кузнецов сделать всю работу за вас. Я многому сегодня научился, дедушка. Хирузин сначала улыбался, слыша похвалу Фуджина. Однако, когда он услышал дедушка, по его спине пробежал холодок, и он тут же стал очень внимательным. Он посмотрел на Фуджина и подумал, что теперь, только не говори, что он собирается потребовать 120 миллионов рё, которые мне удалось сэкономить. Примечание автора. Если есть возможность, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Альтернативно вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Аксби. Можно читать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Эммануэлю и Айобу за поддержку на Патреоне. Спасибо Варуну за поддержку через УПИ. 660. Глава 654. Взрыв извращенца. 660. Глава 654. Взрыв извращенца. Что теперь? Только не говорите, что он потребует те 120 миллионов рё, которые мне удалось сэкономить. С опаской подумал Хирузин. Подняв свою бдительность на максимум, он сказал, «Рад, что ты кое-чему научился. В будущем, когда ты будешь возглавлять больше переговорных миссий для деревни, я ожидаю, что ты также сэкономишь или заработаешь много денег для деревни». Фуджин ответил, «Да, я понимаю. Хотя, если честно, меня беспокоит не деньги. Я не могу отделаться от предчувствия, что в будущем будет битва». Хирузин был удивлен его словами и внимательно посмотрел на него. С одной стороны, он испытал облегчение от того, что Фуджин ничего не просил, а вместо этого думал о деревне. С другой стороны, слова Фуджина вызвали у него беспокойство. Он чувствовал, что что-то должно произойти, еще до начала экзаменов на Чунина. Хмурый взгляд появился на лице Фуджина, когда он продолжил. «Неужели у нас нет никакого противодействия технике сбрасывания кожи Арачимару? Как мы должны с ним сражаться, если он всегда восстанавливается до идеального здоровья? Единственное возможное противодействие, которое я мог придумать, это сражаться с ним до тех пор, пока у него не закончится чакра. Однако он очень хорошо использует технику обратного призыва. Он сбежит задолго до того, как достигнет этой стадии. Он может просто подождать, пока восстановится, и снова атаковать. Если он намеревается причинить вред деревне, то лишь вопрос времени, когда мы пострадаем». Слова Фуджина заставили Хирузина устало вздохнуть. Он обдумывал, как разобраться с Орочимару. С тех пор, как Орочимару и Фуджин сражались в лесу смерти, Фуджин наблюдал за его реакциями, думая: «Я уже попросил у него все техники, какие мог. Единственные оставшиеся, о которых я знаю, это Датинси и печать пожирателя смерти. Однако я знаю, что он не даст мне ни одну из этих техник. Одна слишком темная и смертоносная, а другая суицидальна. Тем не менее, кто знает, какие еще техники он и другие создали в тайне от всех. Если я смогу получить от него еще какие-нибудь мощные техники, это будет приятным бонусом». К несчастью для Фуджина, Хирузин покачал головой и сказал: «К сожалению, противодействия нет, даже печати не сработают против него. У этой техники был недостаток, она требовала слишком много чакры и физически истощала его, но, похоже, он улучшил эти ограничения. Единственный способ остановить его – убить одним ударом и, таким образом, не дать ему использовать эту технику». Фуджин сказал: «Это тоже чрезвычайно трудно. Его телосложение намного сильнее нашего. Если бы он был обычным, он не выжил бы после моего взрыва теневого клона. Моя последняя атака тоже должна была его убить». Хирузин ответил: «Он все-таки ниндзя С-ранга. И, пожалуй, самый необычный из них всех. Убить ниндзя С-ранга никогда не бывает легко. Так всегда было в норме». Хирузин не произнес вслух следующую часть: «Ну, по крайней мере, это норма с тех пор, как первый Хокаге покинул нас». Фуджин вздохнул и сказал: «Ну что ж, видимо, мне просто придется создать технику, достаточно мощную, чтобы убить его с одного удара. Увидимся позже, дедуля». Фуджин исчез, оставив Хирузина одного. Хирузин с грустью подумал: «Даже для меня убить его с одного удара, вероятно, больше невозможно. 10 лет назад у меня не возникло бы с этим никаких проблем. Однако с тех пор моя сила значительно уменьшилась. Единственный гарантированный способ убить его сейчас – это печать пожирателя смерти. Но если я ее использую, я умру. Но если я этого не сделаю, то, возможно, не смогу убить его даже с помощью этой техники в будущем. Стоит ли мне исправлять ошибку, которую я совершил 10 лет назад, ценой своей жизни? Или я должен довериться будущему поколению, чтобы они разобрались с ним?» Слова Фуджина: «Мне просто придется создать технику, достаточно мощную, чтобы убить его с одного удара», эхом отдавались в ушах Хирузина. Хирузин довольно долго размышлял, прежде чем глубоко вздохнуть. Он решил: «Что ж, по крайней мере, сначала посмотрим, какую интригу затеял мой ученик-предатель. Я приму решение в зависимости от ситуации». Пока Хирузин размышлял, что делать со своим мятежным учеником, его извращенный ученик сидел за земляной стеной, предвкушая следующий ход Фуджина. Джирай ожидал, что ветер прорежет его земляную стену, и подготовил свой следующий шаг. Однако, к его удивлению, сильный ветер вовсе не был направлен на защищавшую его земляную стену. В замешательстве Джирай подумал, на что же он нацелил. Тело Джирая внезапно застыло. Он почувствовал мощное убийственное намерение прямо за спиной. В одно мгновение он понял, кто излучает это намерение. Он медленно повернул шею, чтобы увидеть полдюжины девушек, злобно смотрящих на него. Если бы взгляды могли убивать, Джирая давно был бы мертв. Джирай ошарашенно осознал: его целью была не моя земляная стена, это были кусты, которые скрывали меня. Черт! У Джирая не было времени думать, поскольку несколько десятков кунаев со взрывными печатями были брошены в него кунаичи, за которыми он шпионил. Несколько секунд спустя место, где стоял Джирая, взорвалось с мощным грохотом. Кунаичи быстро схватили любую одежду, которую смогли, и появились на берегу. «Где этот извращенец? Он мертв? Нет, никаких следов крови. Он, должно быть, сбежал. Черт, я хочу убить этого гребаного ублюдка. Как он посмел подглядывать за нами? Оглядитесь, он, возможно, все еще прячется поблизости. Что это был за странный ветер раньше? Без него мы бы не поняли, что кто-то шпионит за нами. Чтобы увернуться от всех наших атак, кто он был?» Кунаичи обсуждали это между собой, ища Джираю. Они быстро начали оглядываться. На некотором расстоянии Наруто вздрогнул и пробормотал: «Они страшные. Они даже страшнее Сакуры». Клон Фуджина кивнул и ответил: «Да, вот почему никогда не следует подглядывать за купающимися дамами. Ты даже не поймешь, что тебя настигло». Наруто послушно кивнул и спросил: «Как думаешь, тот мужчина все еще жив?» Клон Фуджина ответил: «Трудно сказать. У него, похоже, были кое-какие навыки. В любом случае, это не наше дело, верно?» Наруто покачал головой и ответил: «Нет, но почему мы тоже прячемся? Разве мы не должны быть героями за то, что разоблачили извращенца?» Клон Фуджина и Наруто больше не находились на своих первоначальных позициях. Вместо этого, клон Фуджина схватил Наруто, и они вдвоем спрятались ровно в тот момент, когда кусты были срезаны. Клон Фуджина усмехнулся и сказал: «Конечно, мы герои. Хочешь пойти и сказать им об этом?» Наруто вздрогнул от этой мысли и тут же покачал головой. Фуджин посмотрел на место взрыва и подумал: «Я чувствовал, что эти девушки – ниндзя, но не ожидал, что они из Анбу. Не повезло тебе, Джирая. Хотя он и не пострадал, это может оставить у него травму. Хм, хотя, подумав еще раз, наверное, нет. В бесстыдстве он, пожалуй, превзойдет своего сенсея». Фуджин направлялся к своему дому, когда его клон отправил ему воспоминания. Он спонтанно рассмеялся, как и все его другие клоны. Фуджин подумал: «Неплохо, все прошло лучше, чем я думал. Я выбрал правильное место для тренировок Наруто, хе-хе-хе». Вернувшись домой, Фуджин спустился в подвал и подумал: «Суна и Орочимару должны быть спокойны какое-то время, хотя мне все равно следует держать при себе немного чакры на случай, если произойдет что-то неожиданное. Пора возвращаться к тренировкам». Внутри его подвала появилось 50 теневых клонов. Они немедленно разделились на две группы. 10 теневых клонов продолжали работать над его изначальной печатью, а остальные 40 начали работать над присвоением себе медицинских способностей Кабуто. Что касается основного тела Фуджина, у него оставалось около 30% чакры. Однако вместо того, чтобы тренироваться самому, он сел и читал свиток. Свиток содержал информацию о способностях Йоре и Мисуми, которую Фуджин получил из воспоминаний Кабуто. Фуджин снова просмотрел информацию и подумал: «Вздох, почему все последователи Орочимару такие странные?» Фуджина заинтриговали обе их способности. Йорой мог поглощать чакру своих противников, а Мисуми мог манипулировать своим телом так, будто оно было сделано из резины. Хотя ни один из них не был силен, их способности были весьма уникальными и полезными. Прим автора. Последняя глава. Глубокая потеря Фуджина. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Карла, Скотта, Дэна и Кристиана за поддержку на Patreon. 661. Глава 655. Ходячий морг. 661. Глава 655. Ходячий морг. Фудзин проанализировал. К сожалению, ни одну из их способностей получить не так-то просто. Тело Мисуми было хирургически модифицировано Орочимару, чтобы он мог вывихивать суставы и проникать в любое пространство. Он был одним из подопытных Орочимару, одним из самых ранних, еще до того, как Орочимару изменил собственное тело. Так что, повторять его будет глупо. Если и повторять, то напрямую то, что сделал Орочимару, а не этого Генина. К сожалению, хоть Кабуто и обладает довольно обширными знаниями о модификации их тела, у него их не так уж много, учитывая, как мало времени он провел с Орочимару. Может, стоило просто пометить его и убить после того, как он побольше побудет с Орочимару. Фудзин вздохнул. Хотя он и получил много полезных знаний из воспоминаний Кабуто, ему хотелось большего. Однако он быстро покачал головой и подумал: «Нет, я выбрал верное время. Если бы у меня были гарантии, что будущее не изменится, я бы так и поступил. Но кто знает, как здесь пойдет битва Хирузина и Орочимару. К тому же, я не особо-то и заинтересован в модификации их тела. По крайней мере, сейчас. Так что это не такая уж и потеря. Если я почувствую такую необходимость позже, то просто захвачу кого-нибудь с проклятой печатью Орочимару, извлеку из него или нее Орочимару и прочитаю его воспоминания напрямую. В любом случае, тот, чья способность заинтриговала меня больше, был Йорой. Его умение поглощать чакру других людей. Если я смогу обобщить ее и сделать применимой в других обстоятельствах, то его способность может стать невероятно имбовой. Это как разница между кисами без самихады и кисами с самихадой. К сожалению, его способность еще сложнее повторить. В отличие от Мисуми, над ним не проводилось никаких экспериментов. Вместо этого, чакроточки на его ладонях мутировали естественным образом, позволяя ему поглощать чакру других ниндзя при контакте. Однако у его способности есть различные ограничения. Самое большое из них – он может поглощать чакру только из чужого тела. Он не способен поглощать чакру из дзюцу, как это могут ринниган и самихада. Кроме того, он может поглощать ее только ладонями, так как только эти чакроточки мутированы. Что еще хуже, скорость поглощения чакры у него очень низкая. Против ниндзя С-ранга эта способность более или менее бесполезна, и он не может поглощать природную чакру своей способностью. Фудзин погрузился в глубокие размышления. Он проанализировал. Хотя эта способность на первый взгляд и казалась невероятно мощной, после учета всех ограничений она не так уж и особенна. Если я смогу ее получить, единственное применение этой способности будет в том, что я смогу использовать других дружественных или захваченных ниндзя в качестве чакра-батарей между боями или тренировками. Безусловно, удобно, но не слишком полезно посреди боя. Если я смогу модифицировать ее так, чтобы поглощать чакру обратно из моего ветряного домена, это может кардинально изменить ситуацию для моего ветряного домена. Я мог бы свободно вкладывать больше чакры в свой ветряной домен, не опасаясь, что она закончится. Что касается природной чакры, мне придется разобраться с этим после того, как Рю научит меня синдзюцу. В любом случае, все это, если я смогу получить эту способность, естественная мутация чакроточек, не то, что можно выучить или скопировать. К счастью, Кабуто провел обширные исследования над ним, и хотя он не смог ее повторить, он подошел очень близко. Если бы он смог вскрыть руки Йоры и изучить их, он бы преуспел. Фудзин вздохнул и пробормотал. Придется таскать с собой еще один труп. На берегу реки Куна и Чианбу ушли, безуспешно пытаясь найти подглядывающего около получаса. Через пару минут после их ухода Джирая выбрался из-под земли. Его лицо и одежда были покрыты грязью. Он выругался. Какая хитрая шпана. Я чуть не помер. Его первый ход заставил меня думать, что он хотел атаковать меня напрямую. Однако его настоящей целью все это время были те кусты. Из-за внезапности атаки я не смог предугадать, что он хотел, чтобы эти дамы напали на меня. Обычно это не было бы проблемой, но их атака была слишком быстрой и беспощадной. Хотя Джирая так и сказал, на его теле не было ни единой царапины. Он подумал, похоже, нестандартный подход к нему не сработает. Придется поговорить с ним напрямую. В кабинете Хокаге Ибики торопливо прибыл и доложил. «Лорд Хокаге, мы закончили чтение важных частей воспоминаний каждого. Мы получили информацию, которую искали. Ниндзя и Монако все еще читают их воспоминания, чтобы получить более тонкие детали, но это займет некоторое время». Ибики положил несколько папок на стол Хирузина. Хирузин сказал: «Хорошая работа, Ибики. Продолжайте в том же духе». Ибики кивнул и быстро ушел. Хирузин повернул взгляд к Шикаку и сказал: «Пора начинать». Шикаку схватил папку и немедленно приступил к работе. Пока он это делал, Хирузин позвал Игла и приказал ему держать как можно больше отрядов Анбу в режиме ожидания. В стране огня непрерывно бежали двое ниндзя. Оба носили повязки Конохи и закрывали большую часть лиц масками. Один из них носил черные солнечные очки, а другой – обычные очки. Тот, что в солнечных очках, сказал: «Мисуми, как ты думаешь, почему лорд Орочимару попросил нас покинуть деревню вчера?» Мисуми немного подумал и сказал: «Сложно понять ход мыслей лорда Орочимару, но у меня есть ощущение, что это как-то связано с Кабуто. Возможно, лорду Орочимару больше не нужны шпионы внутри Конохи. Или, может быть, наше прикрытие было на грани раскрытия». Йорой ответил: «Да, скорее всего, так и есть. Интересно, какая работа ждет нас теперь в стране звука?» Мисуми ответил: «Что бы это ни было, мы не можем подвести лорда Орочимару». Йорой усмехнулся и сказал: «Конечно, мы не можем позволить Кабуто забрать всю славу. Рано или поздно я займу его место правой руки лорда Орочимару». «Ох, заменишь ты его, конечно, только не в качестве правой руки Орочимару». Йорой и Мисуми замерли, почувствовав похлопывание по спине и услышав насмешливый голос. Оба узнали голос и подумали: «Хатаки Какаши». Они хотели обернуться и встретиться с ним лицом к лицу, но их тела не слушались и оставались неподвижными. Оба сразу поняли, что на них наложили печать самопроклятия. Прежде чем они успели подумать или осознать что-либо еще, две наполненные молнией иглы Синбон пронзили их сердца, убив их. Фудзин убрал их тела, подумав: «Мне нужно было только тело Йорой, но изучить тело Мисуми тоже не повредит». Из воспоминаний Кабуто Фудзин знал, где они остановились. Он также знал, что Орочимару приказал им покинуть деревню. Поэтому он отправил теневого клона, чтобы следить за ними, и ждал, пока они оба окажутся далеко от Конохи, чтобы Орочимару еще больше запутался в том, кто охотится на его шпионов. И он снова замаскировался под Какаши, чтобы Орочимару подозревал Какаши, если ему удастся оживить их. Аккуратно убрав их тела и уничтожив все следы их гибели на этом месте, Фудзин несколько раз телепортировался, чтобы вернуться домой. Поскольку ему было нечего делать, Фудзин позволил своим клонам продолжить тренировки, а сам отправился лично присматривать за тренировками Наруто, думая с ухмылкой на лице. Интересно, Джирайя появится нормально или все еще будет пытаться устроить какую-нибудь хрень? Около 7:30 вечера Наруто наконец-то смог успешно использовать бесконечный прорыв 10 раз подряд. Он посмотрел на Фудзина и сказал: «Фудзин, я преуспе». Прежде чем он смог закончить свои слова, его тело исчерпало энергию, и он, тяжело дыша, упал на землю. Фудзин улыбнулся и подумал: «Значит, у него все-таки есть предел. А я-то думал, он будет тренироваться всю ночь, как тогда, когда учился множественному теневому клонированию». Фудзин подошел к нему и сказал: «Отличная работа, Наруто. Завтра я научу тебя, как усилить этот дзюцу». Наруто улыбнулся и, тяжело дыша, сказал: «Я сделал это». Фудзин усмехнулся и спросил: «Хочешь в Ичираку?» Если бы у него была хоть какая-то энергия, он бы подпрыгнул от радости. Вместо этого он лишь кивнул. Фудзин подхватил его и мгновенно переместился в Ичираку. В то же время его клоны попросили его учеников тоже отправиться в Ичираку. Поскольку они тренировались чрезвычайно усердно, Фудзин позволил своим ученикам и Наруто весело провести остаток дня. Когда они возвращались к поместью Фудзина, Фудзин внезапно остановился и сказал: «Идите вперед, хорошо отдохните сегодня. Тренировки начнутся завтра рано утром». Дети немедленно бросились вперед. Стоя один в переулке, Фудзин с ноткой веселья в голосе произнес: «Чем обязан такой чести, Джирайя благородный?» Авторское примечание: «Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Сету, Лоренцо, Кальвину, Шику, Дисе, ГРП-666 и с Дасломми за поддержку на Патреоне. 662. Глава 656. Всего 6-9%. Фуджин, стоя в одиночестве в переулке, с едва заметной усмешкой произнес: «Чем обязан, Джирайя галантный?» В темном переулке позади Фуджина показалась фигура с белыми волосами. Выйдя из мрака, Джирайя произнес: «Приятно наконец-то увидеть призрачного мечника во плоти. Должен признаться, я думал, ты будешь выглядеть куда страшнее, учитывая слухи, которые я о тебе слышал. В отличие от большинства жителей Конохи, Джирайя проводил больше времени в соседних деревнях и странах, чем в самой Конохе. Поэтому он был прекрасно осведомлен о грозной репутации, которую Фуджин заслужил за пределами скрытого листа. На самом деле, именно он сообщил Хирузину о том, насколько сильно призрачного мечника боялись в соседних странах, что заставило Хирузина пересмотреть свое отношение к Фуджину много лет назад. Наряду с силой Фуджина, это было главной причиной, почему ему позволили выполнить миссию по повышению до капитана Анбу всего в 13 лет». Фуджин хмыкнул и ответил: «Внешность обманчива. Уверен, такой человек, как вы, это уже знает». Джирайя слегка рассердился, поняв, что Фуджин намекает на девушек, за которыми он шпионил. Он пробормотал: «Нынешнее поколение совсем безрассудное. Даже бедным старикам спокойно заниматься исследованиями не дают». Фуджин снова хмыкнул и сказал: «К счастью для вас, вы не бедный, не старый. Вам не составит труда справиться с некоторыми волнениями». Джирайя вздохнул и спросил: «Тебе обязательно было действовать так жестко? Будь это кто-то другой, он мог бы умереть». Фуджин пожал плечами и ответил: «Наруто имеет обыкновение подшучивать над другими. Хотя я не возражаю, он не всегда понимает, где границы. Поскольку вы предоставили такую хорошую возможность его обучить, я не мог отказаться». Джирайя был удивлен доводами Фуджина, однако он не мог не найти их немного подозрительными. Он подумал, правда ли то, что он сказал, но почему у меня такое ощущение, что это не так? Почти кажется, что он сделал это, чтобы подразнить меня, а не преподать Наруто урок. Нет, точнее, это похоже на ловушку, которую он расставил для меня», — Фуджин продолжил. «К тому же, если бы это был кто-то другой, я бы просто поднял его и бросил к этим кунайчи». Джирая лишился дара речи от такой откровенности Фуджина. Он подумал, и впрямь он очень странный. «Теперь я понимаю, почему сенсей так часто использовал это слово в своих отчетах. Я думал, это только мы такие, но, похоже, каждый, кого обучал сенсей, становится по-своему уникально странным». Фуджин сказал, «В любом случае, хватит обо мне. Почему вы крутитесь вокруг меня?» Джирая внутренне фыркнул. «Почему я должен крутиться вокруг тебя? Мало того, что вокруг тебя нет красивых девушек, так еще и твой дом так далеко от деревни, что вокруг него ни души». Он ответил, «Я не крутился вокруг тебя, я присматривал за Наруто». Джирая посерьезнел и продолжил, «Раз уж ты тренируешь Наруто, могу предположить, что Какаши передал его тебе, чтобы подготовить к финалу экзамена на Чоунина». Фуджин кивнул, пока Джирая несколько секунд молчал. Он продолжил, «Прости, но я хочу перенять тренировки Наруто у тебя». Фуджин поднял бровь и пробормотал, «Раз уж вы так говорите, вы планируете научить Наруто использовать чакру девятихвостого?» Джирая не удивился, что Фуджин смог догадаться, и кивнул. Фуджин ответил, «Хаэм, я не против, но я обещал Наруто кое-чему научить. Если я этого не сделаю, боюсь, он будет доставать меня до скончания веков. К счастью, это не займет много времени. Вы сможете забрать его через несколько дней». Джирая удивленно спросил, «Разве он уже не освоил технику бесконечного прорыва?» Фуджин ответил, «Освоил, но я научил его этому лишь для того, чтобы он лучше мог использовать то, что я планировал ему преподать. Я буду учить его, как сверхзаряжать технику. Честно говоря, это хорошо сочеталось бы и с овладением чакрой девятихвостого. Возможно, вы могли бы помочь ему отточить это, если он научится правильно использовать чакру девятихвостого». На лице Джирайи появилось задумчивое выражение, когда он пробормотал, «Наруто, сверхзаряжающие техники, используя чакру девятихвостого. Вот это было бы зрелище». Фуджин хмыкнул и ответил, «Определенно, обязательно несколько раз предупредите его, чтобы он целился как следует и убедился, что поблизости никого нет, иначе он может уничтожить всю деревню». Джирая уже собирался защищать Наруто, когда заметил кое-что очень странное. Он подумал, что за, он, кажется, не беспокоится, что Наруто может это сделать. Наоборот, у меня такое чувство, будто он предвкушает хаос, который это создаст. Как вообще воспитали этого ребенка, и как его наставлял сенсей? Не в силах угнаться за хаотичными мыслями Фуджина, Джирая смог лишь сказать, «Ладно, я приду за Наруто через пару дней». Выражение его лица стало любопытным, когда он спросил, «Кстати, это правда, что ты дважды побеждал Орочимару?» Фуджин ответил, «Второй раз, когда мы сражались, нельзя назвать полноценным боем. Он лишь прикрывал отступление своего подчиненного и вскоре отступил. Я действительно победил его в первый раз, но не уверен, что смогу повторить это теперь, когда он имеет представление о моей манере боя». На лице Фуджина появилась улыбка, когда он сказал, «К счастью, с вами и дедушкой здесь, надеюсь, мне не придется с ним сражаться, или, по крайней мере, не придется сражаться с ним одному». Джирая кивнул, он подумал, «Этот парень хорош, суметь дважды заставить Орочимару отступить и при этом быть достаточно скромным, чтобы признать, что он, возможно, не сможет выиграть в следующий раз, будучи всего лишь 16-летним. Неудивительно, что сенсей придает ему такое большое значение, будь то его сила или скромность, он весьма похож на Минато. Однако Минато приобрел огромный опыт на поле боя, и у него была техника, которая делала его непобедимым и позволяла безопасно сбегать в любой опасности. Фуджину все еще не хватает этого. Зная лучше кого бы то ни было, насколько опасен Орочимару, Джирая сказал, «Хорошо, что ты это понимаешь. Орочимару слишком хитер и коварен. Даже если ты дважды заставил его отступить, не стоит его недооценивать. В следующий раз, когда вы столкнетесь, у него уже будут подходящие контратаки на использованные тобой техники. И он не покажет их напрямую, а будет ждать, пока ты станешь слишком самоуверенным или сделаешь неверный ход, прежде чем использовать их и поставить тебя в затруднительное положение». Фуджин кивнул и сказал, «Спасибо за предупреждение». В то же время он подумал, «Жаль, что Орочимару, скорее всего, будет мертв или сильно ослаблен через месяц. Иначе такой человек, как он, стал бы отличным точильным камнем, чтобы помочь мне отточить мои техники и боевые системы. Иконаха не стала бы мне мешать выслеживать его, что дало бы мне несколько возможностей для столкновений с ним.